Глава 26. Что мне понравилось в этом сонном, раздобревшем на казенных харчах чиновнике, так это его сообразительность и умение быстро включать мозги. Стоило ему увидеть нас, сонливость словно рукой сняла. Он тут же принял самый деловой и сосредоточенный вид. Сразу вызвал слуг и приказал им отвезти Анну в одну из гостевых комнат, где она сможет отдохнуть и привести себя в порядок после всех волнений. Анна, прежде чем уйти, с беспокойством посмотрела на нас с Иваном. Видимо, она все еще не верила, что ей ничего не угрожает. Тогда Иван, усмехнувшись, широко улыбнулся ей, демонстрируя весь свой не самый скромный набор белоснежных зубов, и помахал огромной рукой. Не знаю, что он там ей такого показал, но Анна тут же успокоилась и, слегка улыбнувшись в ответ, позволила горничным увести себя. «Не беспокойтесь о вашей спутнице, ваше величество», успокаивающе произнес городской глава, когда дверь за Анной еще не закрылась. «Ей ничего не угрожает. Мы обеспечим надлежащую охрану и лечение». Мне показалось, что эти слова были адресованы скорее не мне, а Анне. Видимо, он боялся, что княжна, оставшись одна в чужом доме, снова начнет нервничать. Что ж, предусмотрительный чиновник, это мне понравилось. Следующий этап, организация поисков Юли, был решен еще быстрее. Городской глава, не задумываясь ни на минуту, отдал мне под командование всех городских военных. Конечно, у него не было выбора, но чувствовалось, что он действительно хочет помочь. Я оценил. Пока городской глава отдавал распоряжение своим людям, я быстро написал несколько коротких посланий. Одно своему секретарю с просьбой немедленно сообщить о происшествии с княжной моему отцу и начать расследование по поводу Мамеда Хана и его загадочных покровителей. Второе — графу Жданову с приказом лично приехать с проверкой в Кулиш. «Эти сообщения нужно срочно доставить в столицу», — сказал я, передавая запечатанные конверты городскому главе. «Сделайте все возможное, чтобы они оказались у адресатов еще до сегодняшнего обеда». «Не извольте беспокоиться, Ваше Величество», — заверил меня Петр Петрович, бережно принимая из моих рук конверты. «Все будет сделано в лучшем виде. Курьеры отправятся немедленно». Мы с Иваном выехали из дома чиновника верхом на лошадях в сопровождении целого отряда под предводительством капитана Степана Ивановича. Вид у них, правда, был довольно сонный, и я сомневался, что от них будет много толку. Но, с другой стороны, лучше уж такая подмога, чем никакой. В первую очередь, разумеется, отправились к тому самому постоялому двору, откуда пропала Юля. Дверь на этот раз оказалась не заперта, и мы, не церемонясь, вторглись внутрь. Хозяин постоялого двора, тот самый скользкий тип с неприятным лицом, завидев нас, побледнел и задрожал, как осенний лист. С его лба градом катился пот, а глаза забегали из стороны в сторону, словно он искал спасения. «Я все расскажу», — сделав смелое лицо, трусливо завопил он. «Только не бейте». «Богиня», — пробормотал он, вытирая рукавом свои глаза. «Не хотел я ничего плохого, честное слово». История, которую нам рассказал хозяин постоялого двора, оказалась довольно путанной. Он так дрожал и запинался, рассказывая ее, что мы с Иваном с трудом могли понять, что же произошло на самом деле. В тот момент, когда Юля постучала в дверь его заведения, хозяин постоялого двора предавался не самым праведным занятиям, распивал крепленое вино в компании приятеля, служившего у одного богатого заезжего аристократа. Разговор зашел о денежных делах, и приятель пожаловался, что хозяин его вконец замучил странным поручением. Много лет он разыскивает по всей стране людей, у которых в домашних питомцах ходят черно-бурые лисы. Якобы это знак какой-то особенный, богини Лады, что ли, и он готов любые деньги заплатить тому, кто укажет ему на такого человека. Смеялись они от души над чудачествами аристократа. Всем же известно, что черно-бурые лисы давно вымерли, и в наши дни их никто и в глаза не видел. И вот, на несчастье Юли, вошла она в этот самый час, в этот самый постоялый двор, да еще и с Мотей. Дальше, как говорится, все как в тумане. План родился сам собой, без особого труда и усилий. Хозяин заведения, проводив Юлю с Лисом в одну из свободных комнат, тут же спустился вниз к приятелю и рассказал ему о необычных гостях. Те долго не думали, решили угостить и девушку, и зверя крепким снотворным, а потом уже звать аристократа, мол, приезжай, господин, и забирай свою диковинку. Сказано, сделано. Юле под видом угощения подали кувшин ароматного фруктового компота, а Моте — миску свежего мяса. И там, разумеется, была добавлена изрядная доза снотворного. Пока Юля с Мотей угощались, не ведая о коварстве хозяев, приятель помчался к своему хозяину с доброй вестью. Не прошло и 15 минут, как у дверей двора остановилась роскошная, запряженная парой вороных коней, карета. Аристократ, не желая привлекать к себе лишнего внимания, вместе со своим слугой проник в комнату к ничего не подозревающей Юле. Убедившись, что девушка и Лис крепко спят, аристократ подхватил Юлю на руки. Слуга же тем временем упаковал сонного Мотю в дорожную сумку. Скрылись они так же быстро и незаметно, как и появились. «Не знаю я, как его зовут», — причитал хозяин постоялого двора, размазывая слезы по щекам. «И куда они уехали, тоже не знаю, честное слово. А приятеля моего Савелием зовут, а фамилии его я не знаю, не спрашивал, незачем мне это. Аристократ этот сказал, что нужно срочно уезжать из города, но куда он собрался ехать, я не знаю». «Этого типа немедленно под стражу», — рявкнул я, сжимая кулаки. Двое военных тут же бросились к перепуганному хозяину постоялого двора и скрутили его так, что тот только и смог выдать жалкий писк. Кем я был на самом деле, они, конечно, не знали, но приказ городского главы выполнять все мои распоряжения беспрекословно выполняли с усердием. Пока стражники возились с хозяином заведения, ко мне подошел командир отряда, суровый на вид военный, с проседью в висках. «Ваше сиятельство», — отсалютовал он, приложив кулак к груди. «Ворот в городе всего 4. Думаю, выяснить, через какие из них выехала карета, описанная этим типом, не составит труда. А там и погоню организуем». Он на мгновение замолчал, с досадой морщась. «Плохо только, что времени уже много потеряно». «Действуйте, капитан», — кивнул я, подтверждая его слова. От отряда тут же отделились 4 группы, которые мгновенно расселись по коням и скрылись в лабиринте узких извилистых улочек. «Предлагаю дождаться результатов у дома городского главы. Ваше сиятельство», — сказал капитан, когда последний всадник скрылся из виду. «Так быстрее будет». Город медленно просыпался. На узких кривых улочках появились первые прохожие, торговки с корзинами, зевающие ремесленники, спешащие по своим делам горожане. Завидев нас, они испуганно жались к стенам домов, освобождая дорогу для отряда. Мы с Иваном не успели толком спешиться у ворот дома городского главы, как на площадь въехали 2 из 4 группы военных, отправленных к городским воротам. Один из них, не сдерживая коня, подъехал к нам и, спрыгнув на землю, отрапортовал. «Ваше сиятельство, 2 часа назад через западные ворота выехала карета, очень похожая на ту, что вы описывали». Для подстраховки решили дождаться ответа от 2 других групп. Оказалось, что примерно 1-1.5 часа назад через южные ворота выезжала телега. Больше ночью транспорта из города не выезжало совсем. «Отлично!» — воскликнул я, ощущая, как в груди вспыхивает искра надежды. «Берем половину отряда и немедленно выдвигаемся. Капитан, вы с нами!»